Тризна. Наступала ночь. Выр предложил чужеземцам расселиться по жилищам горожан, но осторожный кормщик Тороп посоветовал Святобору не делать этого. Молодому воеводе очень хотелось остаться в доме ваткарского князя под одной крышей с Люльпу, однако после всего случившегося он не рискнул возражать Торопу. В сумерках ушкуйники, окруженные толпой любопытных ваткарцев, вышли с площади через воротную башню и, пропылив сквозь беспорядочное скопище хибар, землянок и алачугов, посадских простолюдинов, спустились к воде. Ушкуи были вытащены на берег и схоронены в ивнике выше по течению, и несколько опытных воинов охраняли их. Перебравшись через реку, выбрали место в лесу, которое местные жители называли Красным Бором. Вскоре запылали костры, на их свет приплыли из Ваткара воты, привезли посланные князем корзины с вареным мясом, желтым маслом, лепешками, гусиными яйцами и прочей снедью, выкатили несколько бочонков с вином из ржаной муки, которая оказалась не только приятным на вкус, но и дюже крепким. — Ох, не нравится мне это! — мрачно говорил кормщик Тороп, наблюдая, как в сгустившихся сумерках из устья сорной речки выползают тяжелые лодки верхнего племени. Выйдя в Серебряную, они медленно поворачивали и нехотя тащились вверх по течению, и уже почти в полной темноте вверху, под стенами города, проскакала конница нижнего племени. Уязвленный и оскорбленный Ларо уводил своих всадников в ночь. «Помело!» — позвал Тороп, и тотчас веселый Помело явился перед ним. «Поставь-ка караулы, да погуще, да меня их почаще!» Однако ночь прошла спокойно. Утреннюю тишину разорвал прилетевший из-за реки грохот барабанов и протяжный вой гнусавых дудок. Высыпав к воде, ушкуйники с любопытством разглядывали противоположный берег. Перед ними громоздился в небо высокий обрыв, по верху которого красовались в солнечных лучах башни Ваткара. В городе, несмотря на столь ранний час, царило оживление. — Чего они там забухали? — недовольно пробурчал невыспавшийся кормщик Тороп. — Тризна, — сказал Григорий, и Святобор вздрогнул, вспомнив деревню отца. Там, в сельской глубинке, до сих пор сжигали и поминали покойников по старому славянскому обычаю, а новгородские горожане, независимо от веры, давно уже зарывали мертвых в землю. — Похороны, вишь ты, и поминки, — объяснил кузнец. — У них, у нехристей, и хоронят-то не по-людски. Плюнув под ноги, он зашагал к ночлежной стоянке. После вчерашнего очень хотелось приложиться к ковшу с княжеским подношением. Приняв, сколько желала страждущая душа, подкрепившись лепешками и мясом, Григорий повеселел, раскраснелся и разговорился. «Смертушка, братцы мои, баба глупая, ее не вразумишь. Пришла в свой срок, оскалилась, косой махнула, и поминай, как звали». А поганые в толк того не берут, и как придет к ним косая, они ее вразумлять начинают, шуметь всячески, песни орать, через костры скакать, блудить поголовно. Дескать, люди мы целоможные, крепкие, и не хотим мы с тобой знаться, и впредь ты к нам не ходи. Эх, глупые, а налей-ка еще полковшика. Правда твоя. Со смехом отозвался Помело. Хмельному через костры скакать нет нужды, потому как внутри у него такое огнище, что никакая смертушка не перескочит. «Я истину толкую, а ты...» Григорий обиделся и снова потянулся к бочонку. Когда прибыли посыльные ваткарского князя, почти все ушкуйники, сморенные крепким вином, спали на траве. Громче всех храпел не спавший ночью кормщик Тороп. Не очень пьяных набралось не более полутора десятков. Малопьющий Якуня и безразмерный петух Помело растрясли Григория, втащили его в спущенный на воду ушкуй. Кормщик Кряж взялся за рулевое весло. Святобор с тоской подумал, что вновь идет он против главного дела. Не усни сейчас кормщик Тороп, сказал бы он веское слово, и кинулись бы они на зеленый остров, затаились в зарослях, булгар поджидая. Но безмятежно спит кормщик Тороп, а город на том берегу красуется башнями, гремит барабанами и властно манит к себе. Перебравшись на другой берег, они схоронили ушкуй в кустах и нестройной ватагой потянулись к Ваткару. «Куда? Зачем?» — стонал Григорий, влекомый Кряжем и Якуней. Впереди уже виднелась воротная башня, которой со всех сторон сходились люди, неся по охапке дров. Мужики покрепче тащили на плечах целые бревна, и даже маленькие дети зажимали в ручонках березовые ветки. Весь этот людской поток втягивался в зев воротной башни, а оттуда с площади неслись навстречу людям звуки барабанов и нестройный вой гнусавых дудок. Появление чужаков привлекло внимание, и любопытные взгляды провожали их до княжеского крыльца. Проходя через площадь, ушкуйники увидели в середине ее огромную кучу березовых чурок и веток, вокруг которой толпился ваткарский люд. Выр встретил гостей на крыльце. Радушно улыбаясь, долго говорил. Григорий, с трудом подняв голову, перевел длинную речь князя одним словом «приветствует» и снова уронил тяжелую голову на грудь. Вслед за выром гости прошли в дом. Вдоль передней стены тянулся длинный стол, накрытый белой холстиной, поверх которой теснились высокие кувшины, берестяные туиски, глиняные плошки с кушаньями, плетеные из древесного коренья тарели с горками свежих лепешек, деревянные ложки и резанные из кости двурогие вильцы. К уютному запаху стряпни примешивался дурманящий дух свежесорванной мяты, пучки которой висели по стенам горницы. Выр взял Святобора за руку, поднял ее повыше, и они пошли по обе стороны стола, пропуская питья и яства под живые ворота сцепленных рук. В середине стола, там, где друг против друга стояли два серебряных кубка тонкой работы, князь остановился, с достоинством поклонился гостю и жестом предложил ему сесть, а после и сам опустился на скамью. По обе стороны князя сели ваткарские десятники, молодой Изундес и несколько зажиточных горожан. Григория усадили рядом со Святобором, и тут же по обе стороны расселись остальные ушкуйники. В черных одеждах вышел из-за полога Кирчом. Несмотря на распрю с вождями, князь согласился с их выбором. Впрочем, выбирать было не из кого. После исчезновения Уктына в городе осталось всего два служителя Куалы. Зундес был слишком молод и неопытен, и верховным жрецом стал Кирчом. Окинув собравшийся вдохновенным взглядом, он долго тянул за унывную молитву, и воты со склоненными головами молча слушали его. Через окна за спиной выра виднелась площадь, угол старого храма торчал справа, а чуть левее и дальше на зеленом сиянии священной рощи темнел дом Каса, на крыльцо которого из подвала князя были выкачены бочки с вином. Входившие на площадь люди бросали принесенные дрова в кучу, подходили к заветному крыльцу, и щедрые виночерпии подавали каждому большой ковш благословенной влаги. Кирчом закончил пение, и тут же проворные женщины наполнили два кубка и множество туисков вином из кувшинов. «Грех!» — громко сказал Григорий, поднимая туисок. «Большой грех!» И тут же осушил посудину. Вот и истолковали слова чужака по-своему. Заулыбались, запереглядывались и разом выпили. Скорбное от молитв лицо Выра просветлело. Потеплел взгляд, обращенный куда-то за спину Светобора. Светобор невольно оглянулся и увидел Люльпу. Выглядывая из-за полога, она перевела взор с отца на молодого чужака, смутилась и опустила голову. Светобор, обожженный быстрой молнией ее прекрасных глаз, торопливо отвернулся. Ему показалось, что все эти люди слышат бешеный стук его сердца, смотрят на него, смеются над ним и осуждают его. Пытаясь отвлечь их внимание, он стал придирчиво разглядывать серебряный кубок. Заметив это, Выр поднял свой кубок и объяснил с горделивой улыбкой. «Агабазар! Булгар-Кала!» Светобор кивнул, словно все понимая, и одобрительно улыбнулся в ответ. А Люльпу уже ставила перед ним плошку с диковинным кушаньем. Это были забавные, похожие на уши, кренделя из теста. Он подцепил костяными вильцами один из них, осторожно откусил половинку. Внутри кренделя было рубленное вареное мясо. Светобор осторожно толкнул в бок Григория, показал располовиненный крендель. «Пельнянь», — объяснил кузнец, — «означает хлебное ухо». «Похоже». Светобор засмеялся и засунул диковинку в рот. «Княжья трапеза», — важно сказал Григорий. «Истинно так», — согласился воевода и навалился на вкусные хлебные уши. Когда все насытились, Выр осторожно спросил, что привело храбрых дзючей в страну свободных вотов. Григорий, заплетаясь языком, с трудом подбирал слова перевода. Вопрос ваткарского князя привел Светобора в замешательство. Не мог же воевода поведать, что подкарауливает булгар и хочет отнять у них вагульское серебро? И уж совсем неуместны были бы разговоры о вядшей реке, о необъяснимом притяжении старой притчи и манящем зове здешних речных поворотов. Немного подумав, Светобор сказал, что послан большим воеводой поискать свободных земель. На это Выр заметил, что ниже по течению Серебряной реки свободные земли найти непросто. Живут там неподвластные Ваткару чудины, башарманы, калмезы, коих теснят воинственные чермиши. А еще дальше начинаются прямые владения Великой Булгарии. На том разговор и закончился. А за окном все сильнее шумела площадь, подогретая влагой из княжеских бочек. Одурманенные боем барабанов, люди пустились в неистовый танец, двигаясь плотным кольцом вокруг Дровяной горы. «Пора!» — громко сказал Кирчом, и все вышли на улицу. Народ встретил князя радостными криками. Прекратилась пляска. Умолкли крики, дудки и барабаны. Тотчас средина крыльца была застелена лоскутным ковром. Князь торжественно сел, спустив ноги на нижнюю ступень. И тут же двери большого дома, стоявшего впритык к воротной башне, растворились. Оттуда высыпали вооруженные воины. Они живо рассеялись по площади, растолкали людей по краям ее и выстроились на середине стройными рядами. Все стихло. Только каркала ворона, сидевшая на верхушке воротной башни. Князь махнул рукой. Послышались команды десятников, и воины, взмахнув копьями, разом ударили ими в свои щиты. Ударили еще раз, и опять, и снова. Вскоре грозным этим ударом добавился грохот вновь заговоривших барабанов. а воины уже скрещивали поднятые вверх копья, и каждый бил щитом в щит соседа, а 5 десятков глоток выбрасывали в небо гортанные звуки военных кличей. Неподалеку от княжеского крыльца ватага босоногих сорванцов, разгоряченных волнующим зрелищем, истово гремела березовыми палками. Мальчишки, не спуская глаз с воинов на площади, что было сил, выкрикивали грозные слова вместе со своими героями, любя их, восхищаясь ими, подражая им. Вот завыли гнусавые дудки, и тут же военный клич перерос в песню. Возбужденная толпа подхватила песню, а на припеве и сам князь резво вскочил на ноги и подтянул громким басом: «Эй, берегись! Эй, берегись! Не стой на нашем пути!» Когда песня кончилась, неподалеку от воротной башни уже стояли 5 высоких соломенных чучел. К каждому из них была прикреплена вымазанная белой глиной доска, середина которой обозначалась черной точкой. Воины быстро разогнали людей на пространстве от дровяной горы до чучел, закрыли ворота башни. В середину площади вышли 25 воинов, по 5 от каждого десятка. По команде десятника первая пятерка встала против чучел в шагах в 30 от них. Лучники натянули тетивы. «Вай!» — крикнул десятник, и 5 стрел устремились к своим целям. Закончив путь, 2 стрелы застряли в соломе ниже белых досок, 2 пролетели мимо и вонзились в закрытые ворота, а последняя, пущенная сильной, но неверной рукой, исчезла за городовым частоколом чуть-чуть правее башни. Сопровождаемые разочарованным гулом и насмешками толпы, сконфуженные стрелки уступили место следующей пятерке. Эти были опытнее, и все 5 стрел застряли в чучелах. Но ни одной из них не удалось вонзиться жалом в черную точку. Менялись лучники, стрелы подбирались все ближе к цели, 2 из них торчали уже по краям белых досок. Помело, пошатываясь, подошел к святобору, неуклюже поклонился. «Дозволь, воевода, потешиться!» «Ты пьян, помело!» — строго отвечал воевода. «А нам не можно осрамить честь русского оружия!» «Не осрамим!» — бодро заверил помело. У дровяной кучи встала последняя пятерка. Это были самые опытные воины, самые верные стрелки Ваткара. «Вай!» — крикнул десятник, и 4 стрелы, свистнув оперением, с хрустом вошли в доски совсем рядом с целью. «Вай, вай, вай!» — завопили ваткарцы, и последний лучник спустил тетиву. За всеобщим ревом не было слышно свиста и хруста, но все увидели, как стрела, описав пологую дугу, вонзилась прямо в черную точку. Буря восторга захлестнула площадь. Люди что-то кричали, показывали пальцами то на стрелу, то на героя-лучника, смеялись и снова кричали. Серая ворона, привлеченная криками, снялась с верхушки башни, описала круг над площадью и грузно уселась на среднее чучело. Это вызвало новый взрыв смеха и бурные обсуждения, но ворона, обнаружив торчащие из чучела колоски, не обращая внимания на людей, мирно клевала невымолоченные зерна. Выр собственной рукой поднес победителю серебряный кубок с вином. Счастливый герой поклонился князю, поцеловал край кубка и выпил вино под восторженные крики толпы. Через Григория святобор попросил разрешения выставить своего лучника, и разрешение тотчас было получено. Помело неспешно снял со спины лук и нетвердой походкой двинулся к дровяной куче. «Дзюч! Дзюч!» — пронеслось по площади. Почти добравшись до места, Помело зацепился сапогом за торчащее из кучи бревно, не удержался на ногах и рухнул на пыльную землю. Толпа взорвалась мстительным хохотом. Нахмурившись, Святобор отвернулся от выра, который не смог сдержаться и смеялся вместе со всеми. Огорченная Люльпу придвинулась к Святобору и успокаивающе погладила его руку. Стоявшие поблизости водские воины помогли русскому лучнику подняться на ноги. Не обращая внимания на окружающих, Помело долго отряхивался, бормоча что-то под нос. Наконец он вынул стрелу из колчана и натянул тетиву. Лицо его преобразилось, просветлели мутные глаза, дрогнули и замерли напряженные скулы. Площадь стихла. «Вай!» — громко крикнул Помело и опустил тетиву. Свистнув, стрела быстрой молнией вошла в черный глаз вороны, и несчастная птица, заполошно затрепыхав крыльями, повалилась на землю. «Ой, мимо, мимо!» — Помело всплеснул руками, зашлепал ладонями по худым своим ляжкам, а потом, плаксиво скуксившись, начал рвать волосы на голове. Люди оценили и мастерский выстрел, и уморительное лицедейство Дзюча. Добрый смех и одобрительные возгласы катились из конца в конец площади. Люльпу улыбнулась Святобору. Тот облегченно вздохнул и лукаво подмигнул девушке. «Ой, Бен Щекыч!» С восторженным удивлением протянул рыжий мужик с бородавкой на щеке. «Щекыч, Щекыч!» прокатилось в народе. «Григорий!» — крикнул Помело, повернувшись в сторону княжеского крыльца. «Чего это они глаголят?» «Скоморохом тебя назвали!» — ответил кузнец. «Как спасибо по-ихнему!» — снова крикнул Помело. «Тау!» — ответил Григорий. Потешный Дзюч все больше нравился толпе. И люди уже старались не думать, что вчерашним днем именно он пронзил стрелой одного из ваткарских лучников. А Помело, нагоревавшись в волю, вынул новую стрелу, вновь оттвердел его взгляд, и напряглись сжатые скулы. Вновь просвистело в воздухе. Остро заточенный наконечник с хрустом расщепил толстое древко водской стрелы и властно вошел в черную точку. Такого вот и никогда не видели. Толпа ошеломленно молчала, тишина стояла удивительная, и в этой тишине все услышали, как трепыхнулась в последний раз умирающая ворона. «Попал!» — радостно сказал Помело, удивленно качая головой, словно и сам не веря в случившееся. Под невообразимый рев толпы князь прошагал от крыльца и поднес Дзючу кубок. Выпив вино, Помело понюхал свой пыльный рукав, торжественно поклонился князю и громко сказал «Тау!», вызвав новую бурю восторга. «Помело? Он и есть Помело!» — ворчал Григорий. «Без позорища ему и жизнь не мила! Тьфу, охальник! Окальник, окальник!» — подтвердил стоявший рядом Матан, вытирая слезы смеха с глаз своих. А люди на площади снова прошли мимо заветного крыльца, еще подвеселив утробу свою влагой из княжеских бочек. За это время воины сняли с растреноженных кольев соломенные чучела, на замену которым были повешены глиняные горшки. К дровяной куче вышли пращники с кожаными ремешками, засвистели в воздухе камни. Велико было искусство вотов. То и дело с глухим звоном разлетались глиняные посудины, и земля вокруг кольев быстро покрылась разноцветной чешуей сухих черепков. Святобор, помня предостережение Григория, внимательно следил за происходящим, стараясь уловить главное в метании камней. Не владея прощой, он не решился участвовать в состязании, и водские воины торжествующе поглядывали на ушкуйников. И снова туеса окунулись в бочки, после чего начались кулачные бои. По законам предков бойцы должны были драться до первой крови. И снова воты начали поглядывать в сторону чужаков. «Где Кряж?» — спросил Святобор у своих. Кормщика не было видно около княжеского крыльца, и шустрый якуня отправился на поиски. А Кряж давно уже отыскал в толпе свою вчерашнюю знакомую и, не обращая внимания на происходящее, любезничал с ней, незаметно, шаг за шагом, увлекая хихикающую тонкую ящерку в сторону священной рощи, и был весьма успешен в своих стремлениях. И уж совсем близок был заветный березник, но тут явился якуня и велел предстать пред светлые очи воеводы. Разочарованный кормщик жестами показал девушке, что ей надо остаться на этом месте и ждать его здесь. Та все поняла и поскучневшим взглядом проводила Кряжа, который уныло поплелся вслед за якуней. «Будем драться с вотами», — объявил своим Святобор. «Эх, не везет!» — расстроился кормщик. «Утром в реке поплескался, рубаху мытую надел, бороду расчесал, ослабони, воевода!» «Али испугался?» — удивился Святобор. «Зазноба у него тут!» — бесхитростно доложил якуня. «В березнике вон дожидается!» «Тьфу!» — плюнул с досадой Григорий. «Вот и покажешь девке удаль молодецкую!» — заключил Святобор. Пока воевода отбирал воинов для боя, Помело снова вышел к дровяной куче. Задрав к небу тонкий хрящеватый нос, важно прошелся вокруг нее. «Щекыч! Щекыч!» — пронеслось опять по площади, и люди сгрудились вокруг потешного дзюча. А Помело, засучив пыльные рукава, выглядывал в толпе достойного соперника. Вот он подошел к здоровенному детине и стал осматривать его снизу вверх. Начав с колен, Помело пробороздил носом ногу смеющегося парня, обнюхал круглый его живот и, наконец, задрал голову вверх. Увидев лицо соперника, высоко над собой изумленно распахнул рот и шарахнулся в сторону, вызвав хохот зрителей. «Опять он за свое!» — заворчал Григорий. «Вот же скоморожья душа!» А Помело вывел из толпы лучшего водского лучника, обошел его кругом, приложился затылком к затылку улыбающегося воина, польщенного вниманием удивительного русского стрелка. Роста они были одинаково. «Вай!» — нетерпеливо закричали зрители. Помело жестом утихомирил толпу и, придирчиво ощупав свою правую руку повыше локтя, горделиво поднял голову. В волю покрасовавшись, небрежно прикоснулся к руке соперника, судорожно отдернул ладонь, в непритворном ужасе схватился за голову и быстро побежал прочь. Сопровождаемый хохотом площади, резко остановившись, потешный дзюч внимательно вгляделся в смеющиеся, мокрые от слез лица. Он бесцеремонно растолкал крайних зрителей и вывел на открытое пространство мальчонку лет 10, худенького, с босыми ногами, в цыпках. Грозно посмотрев сверху вниз, Помело выставил перед собой кулаки и громогласно повелел: «Вай!» Парнишка нерешительно оглянулся назад, ища у мамки совета и поддержки, и хохочущая мамка его, утершись рукавом, крикнула: «Вай, вай!» Юный боец тихонько подошел к неподвижно стоявшему дзючу и робко толкнул его кулачком в живот. Помело дернулся, резко перегнулся назад и рухнул спиной на землю, задрав в небо худые длинные ноги. Площадь стонала и выла, ребятишки катались в пыли под ногами погибающей от хохота толпы. «Вот тебе и похороны!» — ворчал Григорий. «Тьфу, басурманы!» Святобор и Кряж в сопровождении трех лучших кулачных бойцов двинулись от княжеского крыльца. Пять ваткарских десятников, выстроившись в стенку, уже ждали их у дровяной кучи. И по мере того, как ушкуйники приближались к месту схватки, умолкли смех и разговоры. Жажда зрелища и напряжение ожидания овладели толпой. Когда дзючи встали в ряд против водских бойцов, на площади стало совсем тихо. «С нами Перун Сварожич!» — крикнул воевода, и ушкуйники кинулись в бой. Замелькали кулаки, послышались глухие удары, пыль поднялась душным облаком. Тишины как не бывало. Распаленная зрелищем толпа подзуживала драчунов, криками и свистом натравливала их друг на друга. Больше всех старались водские воины, вчерашним днем нахватавшие русских зуботычин в княжеском саду. Они всей душой поддерживали своих десятников, что-то им советовали, подбадривали, а бой шел на равных. Драчуны шатались от ударов, но не падали и яростно отвечали своими ударами. «Не порвите только рубаху!» — орал кормщик Кряж, неистово работая кулаками. «Рубаха новая, всего два раза мытая!» Его зазноба выглядывала из орущей толпы и, встретившись взглядом с удалым дзючим, хихикала и уводила в сторону лукавые бусинки глаз. А с княжеского крыльца напряженно следила за боем люльпу. Сжав до побеления косточек край перил, она мысленно молила великих богов, просила оградить от несчастья дорогого сердцу чужеземца. Сидевший рядом Выр вспоминал зеленый остров и возвращение в Аткар. Как стремительно и грозно мчались дзючи на выручку своих товарищей. Их большие и быстрые лодки почти взлетали в небо. Их длинные мечи готовы были искрошить любого, кто встанет на пути. А если бы этот могучий кулак обрушился на город? Какое счастье, что худшего не случилось. Так пусть с этими молодецкими ударами проходит вражда и ненависть. Пусть обоюдными синяками и малой кровью, пролившейся на ристаниях тризны, искупятся случившиеся смерти, чтобы темное и злое не стояло больше между его народом и неустрашимыми воинами белокурого Святобора. А Святобор сошелся в поединке с Вотом, который перед самым началом схватки что-то сказал своим товарищам, и те, немного поспорив, согласились. Чуть позже воевода понял, что водский боец сам выбрал его и в споре с соратниками отстоял право драться с главным дзючем. «Чабей! Чабей!» — вопила толпа, и Святобор догадался, что люди выкрикивают имя его соперника. Это был невысокий, но очень широкий в плечах, прямо-таки квадратный мужик лет 30. Его толстые руки, увенчанные огромными кулаками, быстро мелькали в воздухе, и Святобор с трудом уворачивался от ударов, каждый из которых мог стать для него последним. Эта увертливость сердила десятника. Он все ожесточеннее наседал на Святобора. Силы у Вота были неиссякаемы. Желание одолеть главного дзюча переполняло его и подталкивало к новым натискам. Удары молодого воевода иногда достигали груди водского богатыря, но не могли остудить его боевой пыл. От могучей затрещины кормщика Кряжа один из Вотов упал, но тут же вскочил на ноги, быстро ощупал свое лицо и вскинул вверх руку с растопыренными пальцами. Крови не было, и князь разрешил продолжать схватку, но Чебей понял, что из-за нерасторопности или слабости своих товарищей он может не успеть добиться победы. Это подхлестнуло честолюбивого десятника, и он с бешеной яростью бросился на Святобора. А молодой воевода уже сожалел, что вышел драться. «Ах, кистень, кистень! Зачем вчерашним вечером вкусил ты непомерное количество княжьего вина? Зачем сегодня утром тушил ты пожар в утробе своей той же самой огненной влагой? Наверное, до сих пор ты мирно почиваешь под шелестящей зеленой сенью, а твой воевода, растратив последние силы, едва держится на ногах и с тоской думает о великом сраме, который по его святобора слабости падет на головы доблестных новгородских ушкуйников». Люди в толпе с радостью наблюдали, как слабеет белокурый дзюч, и громкими криками поддерживали своего бойца. Чувствуя поддержку соплеменников, тот все время наступал и уже открыто бросал взгляд победителя на измочаленного святобора. И святобор решился. Резко отступив назад, он безвольно опустил руки, оторопело посмотрел мимо десятника за его спину. И столько недоумения было в этом взгляде, так изумленно приоткрылся рот, что сотник озадаченно опустил могучие руки и оглянулся. Все оставшиеся силы вложил молодой воевода в этот удар. Он оттолкнулся обеими ногами, словно прыгая через яму, и кулак его, вобравший в себя и тяжесть тела, и отчаяние, и гнев, и жажду победы, полетел в лицо сопернику. В последний миг десятник краем глаза уловил это движение, и тут же искры посыпались из его глаз. Острая боль отдалась где-то в затылке, а из безжалостно разможженного носа алыми струйками брызнула кровь, оросившая горячим дождем лицо святобора. Нелепо изогнувшись, Чубей закрыл лицо широкими ладонями и рухнул на землю. Изнеможенный воевода медленно опустился рядом. Тотчас схватка была остановлена. Бесхитростные воты, пораженные коварством дзюча, возбужденно шумели. Кто-то восхищался, кто-то возмущался, и все кричали наперебой. Чтобы замять неловкость положения, Выр махнул рукой, и расторопные виночерпии призвали народ к бочкам. Ушкуйники подхватили обессиленного святобора и помогли ему добраться до княжеского крыльца. Люльпу поспешно открыла дверь в сени, призывно махнула рукой. За знакомым пологом пряталась небольшая горенка, где стояло ложе ваткарской княжны. На это ложе, прямо поверх лоскутного покрывала, уложили воеводу. Когда ушкуйники вышли, девушка смочила чистое полотенце и стала бережно вытирать окровавленное лицо святобора. Нежные прикосновения оживили его. Открыв глаза, он слабо улыбнулся. Люльпу порывисто прижалась к нему и погладила его щеку горячей мягкой ладонью. Святобор медленно поднял руку, обнял девушку и прижал ее к себе. «Любая ты мне!» — прошептал он и поцеловал ее закрывшиеся очи. Слезы покатились из-под длинных ресниц. Нежными прикосновениями губ святобор собирал эти слезы, и они казались ему сладкими. «Не плачь, Любушка», — шептал он, чувствуя, что сам готов заплакать от невозможности вместить в себя навалившееся вдруг счастье, понимая, что счастье это будет недолгим, что совсем скоро кормщик Тороп напомнит ему об ином его предназначении, о долге перед далекой родиной, о наказах и надеждах новгородского посадника. Лежать бы вот так вечно на лоскутном покрывале, чувствовать близко-близко горячее тело ладушки своей, вдыхать нежный запах ее волос, ощущать на губах пьянящую влагу ее счастливых слез, слушать нежный шепот чужих, но таких милых и без толмача понятных речей. Вечно бы не кончался этот длинный день, и шумела бы за стеной площадь, и не было бы ничего, что могло разлучить его с бесценной находкой, внезапно обретенной на берегах вядшей реки, к которой так долго стремилась его душа. Глиняные фигурки богов, все эти козлы, кони, птицы и какие-то невиданные существа равнодушно взирали с очага на обнявшихся влюбленных, и только взгляд Музье-Мумы казался суровым и осуждающим. Здесь же, рядом с богами, нежилась на теплых камнях серая кошка. А объятия двух людей становились все теснее, все жарче, звучал шепот разноязычных речей, уже рука святобора, подчиняясь зову плоти, коснулась горячей груди люльпу, и обожженные этим прикосновением оба тела задрожали, трепетно прижимаясь друг к другу. Сытой кошке наскучило это зрелище. Она лениво спрыгнула на пол, попутно задев фигурку Музье-Мумы. Глиняная богиня, покачнувшись, упала на чистый пол и разбилась вдребезги. Люльпу испуганно вскочила и в отчаянии склонилась над останками одной из покровительниц рода Гандыр. «Иди ко мне, Любушка!» — позвал святобор, протягивая руку. Девушка мотнула головой, в глазах ее был страх. Опустившись на колени перед кучкой черепков, она горячо о чем-то зашептала, то и дело низко до пола, кланяясь очагу с богами. Святобор с трудом поднялся, беспрестанно гладя и утешая девушку, поставил ее на ноги и нежно обнял. Постепенно Люльпу успокоилась. Всхлипнув в последний раз, она улыбнулась сквозь просыхающие слезы, как будто солнышко глянуло сквозь тучи после дождя. Святобор поднял с пола один из осколков и вопросительно посмотрел на девушку. «Музье-Мумы», — сказала Люльпу и стала показывать что-то жестами. Он внимательно смотрел на нее и вдруг догадался. «Мать сыра земля! Мы тоже ей поклоняемся и любим за то, что она кормит нас!» Святобор поднял еще несколько осколков, безутешно пытаясь приладить их друг к другу. Люльпу засмеялась, выдвинула из-под ложа маленький сундучок, выудила из него горстку серебряных монеток. «Кош!» — ласково сказала она и взяла святобора за руку. Они вышли на крыльцо. На площади было шумно. Пьяная толпа под неистовый грохот барабанов толпилась вокруг дровяной кучи. Захмелевший князь дремал, привалившись к перилам крыльца. У других перил посапывал кузнец Григорий, возле ног которого примостился громко храпевший Матан. За площадью на опушке священной рощи краснела рубаха кормщика Кряжа, беззастенчиво обнимавшего свою зазнобу. Люльпу и святобор приблизились к куале, обошли ее и оказались в тени густого березника. У задней стены храма степенно сидел старик со смуглым лицом. Перед ним на белой холстине теснились глиняные боги. Тут были уже видены святобором кони, птицы и козлы. В отдельный ряд выстроились фигурки Матери-Земли, длинные юбки, колоколом украшенные сплющенными квадратами, руки согнуты в локтях, неподвижен и спокоен взор выписанных черной краской глаз. Тут же сгрудились люди-рыбы, люди-олени и прочие диковинные чудища. При виде княжны старик встал и чинно поклонился. «Здравствуй, мастер Шелеп!» — приветливо сказала Люльпу и стала разглядывать глиняные фигурки. Выбрав понравившуюся, отдала старику монетки. Тот принял их в широкую ладонь и снова поклонился. Люльпу повернулась к святобору, лицо ее светилось. Глаза сияли. Девушка была рада, что богиня вернется к очагу так быстро. Если бы несчастье случилось в другое время, дом надолго мог бы остаться без покровительства Музье-Мумы, потому что купить новую фигурку можно было только во время Квармудора, праздника солнца или в дни богатой тризны. На Ваткар опустилась ночь. Завтра, в положенный час, когда бог солнца Шундыр взойдет на вершину своей дневной славы, когда тени станут совсем короткими, вспыхнет большой огонь, который перенесет единоверца Серкача в небесную обитель предков, в лазурный храм великих богов. Там бездыханное тело соединится с отлетевшей ранее душой, и на небесах продолжится его жизнь, беззаботная, сытая, счастливая, и залогом ее послужит эта ночь. Эта ночь тоже должна стать беззаботной, сытой, пьяной и любвеобильной. Так велит закон предков. Чем больше будет выпита вина, съедено мясо, чем жарче будут объятия мужчин и женщин, случайно встретивших друг друга под пологом ночи, тем лучше будет Серкачу на небе. В эту ночь старуха смерть должна еще раз убедиться в несокрушимости людского племени и тщетности своих попыток перегородить реку жизни. Мы не боимся смерти, потому что лишь на короткое время разлучает она тело с душой, выговаривали в ночи барабаны. Мы любим жизнь, потому что она вечна, ошалело выли невидимые дудки. Клочьями солнца метались по городу факелы, тут и там вспыхивали и разгорались костры, вокруг которых копошились люди. Лилось вино, звучали песни, жены уходили в ночь с чужими мужчинами, а мужья, осушив очередной ковш хлебной влаги, радостно бросались на поиск временных подруг. К одному из костров выбрался всклокоченный кормщик Кряж. Рубаха его была порвана на груди, на могучей шее цвели темные розы пылкой страсти. «Люди, дайте квасу!» — хрипло попросил он. Обезумевшие от разгула воты заскакали вокруг него, заорали в лицо непонятные песни, расхристанная молодайка повисла на шее. «Эй, эй!» — требовательно нежно позвал из кустов девичий голос. «Иду, иду, ладушка!» — крикнул Кряж. С трудом вырвавшись из молодайкиного полона, он растворился в темноте. В Откаре бушевала ночь жизни. «Кош!» — шепнула Люльпу, увлекая Светобора в черные заросли священной рощи. Под утро обильными росами расплакалось небо, смывая грехи людские с примятых трав. Свежий ветерок остудил буйные головы, и чем ярче разгоралось зарево на востоке, тем тише становилось в городе. Догорали пиршественные костры, горький их дым смешивался с поднимавшимся от реки туманом. Перед восходом солнца на площади собрались все, кто мог стоять на ногах. Возле Куалы, в окружении десятников и челяди, горбился хмурый с похмелья Выр. В белых одеждах высился над толпой Кирчом. Руки его были вытянуты вперед, на ладонях, обращенных к небу, лежал длинный широкий нож. Глаза жреца были закрыты, губы чуть заметно шевелились. Из глубины священной рощи четыре могучих воина вывели на растянутых веревках молодого быка. Бык тяжело дышал, раздувал розовые ноздри и страшно косил кровавым оком. — О, великие боги! — воскликнул Кирчом, открывая глаза и устремляя вдохновенный взор в бездну неба. Примите жертву от поклоняющихся вам вотов, и пусть вотская кровь будет всегда горяча, как кровь этого быка. Пусть земля вотов, вскормленная бычьим навозом, будет щедра и плодородна. Пусть воины вотов будут сильны, как этот бык. Пусть котлы вотов всегда будут наполнены мясом. Пусть барабаны вотов, обтянуты бычьей шкурой, возвещают только о победах. Кирчом торжественно шагнул с крыльца и подошел к быку. Почуяв недоброе, тот взревел, рванулся вперед, но воины крепко держали веревки. Бык, взрывая землю копытом, нагнул мощную голову, выставил вперед смертоносные рога. Его рев заставил содрогнуться стоявших на площади людей. Побледневший Кирчом перехватил нож в правую руку, а левой бесстрашно схватился за толстый рог. Бык, стремясь освободиться от дерзкой руки, вскинул вверх гордую голову. Жрец почти оторвался от земли и с мольбой посмотрел в небо. Словно отвечая на страстную борьбу человека, бог солнца Шундыр вонзил золотой клинок в пробуждающийся мир, и в то же мгновение сверкающее лезвие ножа с хрустом вошло в бычье горло. Алая кровь, дымящейся струей, хлынула из раны. Один из воинов ловко подставил глиняную корчагу, и ни одна капля драгоценной влаги не пролилась мимо. Неистово забился умирающий бык, а в это время над крышей Куалы взметнулось густое облако белого дыма. Это было добрым знаком. Вот и заулыбались, заговорили, одобрительно отзываясь о новом жреце. Бык еще подрагивал на земле, но сноровистые воины уже ловко сдирали с него шкуру. Кирчом окунул правую руку в корчагу, помазал свое лицо свежей бычьей кровью. Следующим помазанию подвергся князь. Вслед за князем мимо жреца прошли все бывшие на площади воты. «Не вздумай потешаться, воевода-батюшка!» — шепнул неизвестно откуда взявшийся Григорий. «Убьют без всякой жалости!» «Потешаться над детьми солнца может только тот, кто заражен чужой заморской верой!» Сухо ответил святобор и отвернулся, не желая продолжать неприятный разговор. А тем временем мясо быка торжественно перенесли в Куалу и заложили в котел над священным огнем. Выйдя на улицу, Кирчом сошел с крыльца и медленно приблизился к своему теперь уже дому, в котором когда-то жил бывший жрец Кас. Со скрипом отворились ворота, обнаружив чисто выметенный внутренний двор. Посреди двора на охапке свежих березовых веток лежали длинные носилки, на которых покоился покрытый холстиной труп серкача. Взвыли плакальщицы, хмурые воины подхватили носилки на плечи и двинулись вслед за Кирчомом. За носилками шел Выр, в окружении приближенных, за князем выстроились остальные воты. «Тебе, воевода-батюшка, надо в сторонке постоять», — миролюбиво предупредил кузнец. «Народ здесь, конечно, не злобивый, но мало ли, да и я с тобою рядом потопчусь». Под бабий вой людская вереница трижды обогнула Куалу, трижды обошла площадь, после чего тело серкача вместе с носилками было водружено на вершину дровяной горы. Кирчом долго пел заунывную молитву, иногда воздевая руки к солнцу, и тотчас люди нестройно подхватывали слова жреца. Когда песнопение закончилось, воины установили у дровяной кучи потемневшую от времени чурку с черной дырой посредине. Под грохот барабанов и вой дудок Кирчом вынес из Куалы и вскинул над головой толстую палку, конец которой был затесан на три угла. Торжественно, опустившись на колени, вставил треугольную затесь в черную дыру на чурке, а на середину палки намотал две веревки. По старому обычаю первую пару составляли жрец и князь. Выр опустился на колени против Кирчома. Разобрав концы веревок, они, попеременно дергая их, заставили палку вертеться без остановки то в одну, то в другую сторону. Так началось добывание большого огня, который один может перенести тело умершего в небесные выси. Быстро вертелась палка вправо, влево, туда-сюда. Один за другим менялись люди, и каждому хотелось, чтобы именно от его работы из черной дыры, заткнутой сухой куделькой, пробилась первая струйка долгожданного дыма. А на площади царило новое оживление. Из жрецового двора были вынесены плетеные корзины, наполненные небольшими, вымазанными сажей шариками из глины. Вот и с опаской брали шарики и швыряли их в заросли священной рощи. Люльпу сбегала через площадь к одной из корзин и подала святобору черный шарик. Повертев его в руках, молодой воевода перевел непонимающий взгляд на испачканное бычьей кровью лицо девушки. «Смертушка твоя, воевода-батюшка!» — из-за спины пояснил Григорий. «Чем дальше закинешь ее, проклятую, тем дольше жить будешь! Дай тебе Бог здоровья!» Святобору стало не по себе. Он с опаской покосился на черную смерть свою. А Люльпу уже влекла его через площадь к тому месту, где толпился народ. От крыльца Куалы к дому жреца была проведена черта, с которой нужно было бросать шарики. В шагах в 10 от черты начиналась священная роща, а дальше за ее зарослями темнели острия городового частокола. Святобор некоторое время наблюдал за бросающими. Шарики, пущенные женщинами, падали в листву рощи. Мужчины были удачливее, и нет-нет, да и разлетались их черные смертушки, врезавшись в бревна частокола. Ребятишки крутились вокруг плетеных корзин, но взрослые строго покрикивали и шлепали их по рукам. «Рано вам, неразумные, тягаться с косой старухой!» Встав на черту, Святобор собрался с духом и швырнул смерть свою ввысь. Черный шар пронзил голубое небо и бесшумно пронесся в вершках в 3 над зубьями стены. «Долго жить будешь», — пообещал Григорий, — «дай тебе Бог здоровья». Настала очередь Люльпу. Гибкой и упругой ивовой ветвью изогнулась девушка. Резко выпрямилась и закинула свой шар в небесную синь. Святобор проводил черную точку глазами и облегченно выдохнул. Мощному броску княжны могли позавидовать многие мужчины. Ее черная смерть проскользнула между остриями частокола и исчезла из вида. Девушка радостно охнула, закрыла лицо ладошками, а когда через некоторое время отняла их, Святобор не мог удержать улыбки. Лицо ее, измазанное кровью быка, покрылось еще и пятнами сажи. Поняв причину его веселья, Люльпу засмеялась, взяла Святобора за руку и повела его в княжеский сад. Здесь, за домом, у края зеленых зарослей стояла бочка с водой. Сняв с края бочки деревянный ковшик, он стал поливать девушке на руки. Умываясь, она низко наклонилась. Ворот легкой рубашки отогнулся, и Святобор невольно увидел острые рожки ее молодых грудей. Он вздрогнул при воспоминании, как хмельной ночью эти тугие рожки сладостно бодали его ладони. Словно услышав мысли Святобора, девушка выпрямилась, шагнула вперед и обняла его холодными мокрыми руками. Губы их слились в поцелуе, прекрасные очи княжны закрылись сами собой, и она, вдруг ослабев, повисла на крепких руках Святобора. А он все теснее сжимал объятия, все жарче целовал ее чистое лицо, и вдруг пропали звуки. Погас солнечный свет, и здесь, в зарослях княжеского сада, продолжилась хмельная ночь любви, ночь жизни, ночь безмерного человеческого счастья. Единой грудью радостно вздохнула площадь. Из черной дыры пробилась первая голубая струйка, а это означало, что великие боги готовы подарить Вотам большой огонь. Два молодых воина яростно работали руками, забыв об усталости, отдавая делу последние силы. Ведь отныне удача будет сопутствовать им, взрастившим из мертвого дерева живой цветок дыма. Кирчом, опустившись на колени, делал вид, что дует на кудельку, держа наготове тончайшие сухие веточки. А Туктына он знал, что главным в добывании большого огня является не куделька, не сухие веточки и не усердие людей. Главное — слово заветное, передаваемое от жреца к жрецу, от поколения к поколению. Уктын открыл тайну, кирчом принял ее в свою душу, и вот пришло время. Кирчом помедлил немного, стараясь не думать о том, что лукавый предшественник мог обмануть его. Если это так, то первая служба может стать последней, но отступать было некуда, и кирчом, склонившись, шепнул заветное слово. И свершилось! С легким хлопком родилось крохотное невесомое пламя, слабое и беззащитное, готовое угаснуть от легчайшего дуновения ветра, но дрожащие ладони жреца уберегли его от гибели, и оно разгоралось, росло и крепло. И вот уже вспыхнул от этого огня большой смоляной факел, и счастливый служитель богов радостно вскинул его над толпой. Это был первый большой огонь в жизни нового жреца. Кирчом стоял гордый и успокоенный, ведь это шумящее над головой пламя служило залогом его прямой связи с великими богами. Отныне ни один из живущих Вотов не посмеет усомниться в том, что он не по праву занимает место Уктына. Душа Кирчома пела, он тоже взволнованно запел, и его голос мощно воспарил над склонившимися головами. Слова древней молитвы полились над площадью, но было в них столько страсти, искренности и силы, что не выдержали и заплакали женщины, завздыхали, уводя глаза, суровые воины. Выр, много повидавший на своем веку, удивленно вскинул глаза. Он был доволен новым жрецом, а кирчом, вдохновенно выпевая нужные слова, все чаще поглядывал на небо. Он ждал положенного срока, и срок пришел. Колесница солнца вкатилась на вершину дня, и великий бог смотрел на Вотов отвесно вниз. Он был везде, он царил повсюду, и не было места, где можно было бы спрятаться от лучезарного взора его. Многорукий и многоглазый он обнимал каждую и смотрел в каждую душу. «О, великие боги!» — вскричал кирчом. «Именем живущих Вотов смиренно прошу о великой милости. Примите к себе тело нашего единоверца, чтоб он продолжил жизнь свою на небе, и чтоб там он был заступником Вотов, чтоб он покровительствовал и помогал оставшимся на земле. Вот и не забудут вашей милости, их благодарность будет бесконечной, как время, и безграничной, как небо. Вечная слава и хвала вам, великие боги!» «Хвала вам, великие боги!» — подхватила площадь, и кирчом воткнул горящий факел в кучу берестяных свитков у подножия дровяной горы. Береста вспыхнула, пламя метнулось вверх, и вскоре огромное смертное ложе юзбаши-серкача полыхнуло неукротимым костром. Опустившись на колени, вот и молча проводили единоверца в последний путь. Долго бесновался большой огонь, долго длилось скорбное молчание вотов, а когда все закончилось, распахнулись двери куалы. На крыльцо было вынесено дымящееся мясо жертвенного быка. Разрезанное пополам, сердце преподнесли выру и кирчому. По куску мяса досталось всем, кто был на площади. Постояв немного у черного пепелища, люди молча разошлись.